Свыше 50 лет дом пустовал. После поражения в Ганнибаловой войне Карфагену запрещалось иметь флот. Всего лишь год назад в доме владыки морей обосновался Газдрубал. В тот вечер вход на дамбу охранял человек богатырского сложения. У него были серые глаза, выдвинутый вперед подбородок, придававший лицу выражение силы и решительности. Голову покрывал бронзовый шлем с острым резным гребешком. У левого бедра на стальной цепочке висел кривой кинжал. По вооружению было видно, что это один из наемников, служивших в карфагенской армии. Звали его Ретагеном. Ретаген попал в Карфаген за год до начала войны с римлянами. После поражения Ганнибала пуны не вербовали наемников в армию, но для внутренней службы в городе они, как и прежде, набирали несколько десятков кельбитеров. Поступая на службу, Ретаген надеялся через 2 года вернуться в Нуманцию, где его ждала красавица Веледа, дочь старейшины Авара. Но вышло иначе. Неожиданно на 2-м году службы началась война с Римом. Путь на родину был отрезан. Уже 3 года Ретаген находился в Карфагене, испытывая все тяготы осады. За это время Ретаген проникся уважением к народу, защищавшемуся с отчаянной храбростью. Когда римляне, хитростью выманив у карфагенян заложников и оружие, потребовали капитуляции беззащитного города, Ретаген видел женщин, отрезающих свои косы. На его глазах из волос, предназначенных для плетения корабельных канатов, вырос холм. Он знал, что из 100 000 карфагенян едва найдется 100 готовых сдаться на милость врагу. Стоя на посту у дамбы, Ретаген думал и о своей далекой родине. Он вспоминал деревню в окрестностях Нуманции, дом из толстых бревен, частокол, умощенный черепами волков и медведей. В этом доме он вырос и провел детство. Из этого дома его 7-летнего мальчика мать вытащила за руку во время набега римлян. Он вспомнил скалу, на которой они укрылись, римских легионеров в блестящих касках. До сих пор в его ушах звенит крик женщины, бросившейся вниз вместе с детьми. Она, — объясняла потом мать, — боялась попасть в плен и не хотела, чтобы ее дети были рабами. Тогда он впервые услышал слово «раб» и понял, что быть рабом хуже, чем умереть. Ретагена и других, находившихся на скале, от плена и рабства спас отряд нумантийцев. В сражении под скалой погиб отец Ретагена. Мальчик вместе с матерью и сестрами переселились в Нуманцию. Ретаген вспоминал, как месяц назад он стоял здесь же на посту. Рабы доставили в крытых носилках членов Малого Совета. У дома владыки морей носилки опустили на землю, и из них вышли те, кого в Карфагене называют отцами города. Ретаген видел их одутловатые лица, пальцы, унизанные перстнями, башмаки с серебряными и золотыми пряжками. Один за другим советники прошли в дома. Никто не знал, что происходило там в течение суток. Только на следующий день в восточной части гавани послышался стук. Кирки и лопаты вгрызались в каменистую землю. Ретаген понял, что карфагенине решили прорыть новый канал из военной гавани в открытое море. Внезапно послышались шаги. Обернувшись, Ретаген увидел быстро идущего человека. Это был кузнец Ганнибал, который, сменив молот на меч, показал во время боев за Магару чудеса храбрости. И все же Ретаген преградил путь на дамбу копьем. — Надежда! — прошептал карфагенянин одними губами. — Открытое море! — отозвался Ретаген, отводя копье. Светильником в левой руке Суфет освещал висевшую перед ним медную доску, а пальцем правой водил по линии, обозначавшей берег. Стук в дверь отвлек его от этого занятия.